Матерь Агни-йоги. Все чувства и качества духа поддаются воспитанию и культуре. Каждое можно развивать и усовершенствовать беспредельно. Растить сад прекрасный можно в своем собственном сознании, выбирая лучшие семена для лучших цветов. После посадки им нужен уход и забота. Останавливаясь мысленно на избранном качестве, совершаем как бы поливку цветка. Не оскудеет сад политый. Забота о саде сознания, где лучшей поливкой является мысль. Не забудем, что мысли наши – это ковер, по которому будет ступать нога идущего в сферы надземного мира».